Глава 50. Дрожащими руками я забрала конверт у ректора и подняла глаза на Эльгизара. Он кивнул и тут же подошел, подвинул кресло и сел рядом со мной. «Ты читал его?» — спросила я лорда. «Да, оно пришло сегодня утром из столицы. Не бойся». Он сжал мою ладонь, и я почувствовала исходящее тепло. Я открыла конверт и достала пожелтевший лист бумаги, повертела его в руках и начала читать. «Ректору магической академии города Ривейл Ириану Барлоу, от ректора магической академии города Соувер Торгрима Стрэнда. Мой друг, я сейчас нахожусь в затруднительном положении, потому что обладаю секретной информацией о деле умершей леди Алинды Норден. Даже полиция не знает о том, что знаю я. К сожалению, учитывая, что письма перехватываются и уничтожаются, рассказать о том, что знаю, не могу. Но новости неожиданные и интересные. А вот хорошие или плохие — не мне решать. Одно хочу сказать. Чем быстрее моя, а теперь и твоя адептка, София Ольсен, прибудет в столицу, тем лучше. Охоты на нее сейчас нет, поэтому пусть едет спокойно, ничего не опасаясь. По скриптум. Если лорд Эльгизар Норден находится в твоей академии, передай ему, что его я тоже жду у себя. Всего хорошего. Надеюсь на скорейшую встречу. Ректор Академии города Соувер и твой добрый друг Торгрим Стрэнд». Я подняла глаза и посмотрела на Нордена. «Думаешь, они все узнали и теперь отпустят меня?» «Я очень на это надеюсь. Все знают, что ты не виновата. И, видимо, ректор Стрэнд узнал что-то такое, о чем не хочет пока рассказывать полиции». «Вам нужно отправляться в дорогу», — серьезно произнес ректор Барлоу и откинулся на спинку кресла. «Но у меня же экзамены на носу», — я посмотрела на ректора. «Неужели я снова не закончу академию?» «Ольсен, сейчас важнее твоя свобода и репутация, а экзамены никуда не денутся. Тем более, если с тебя снимут все обвинения, то ты сможешь закончить академию в Соувере». «Правильно», — ответил Эльгизар и посмотрел на ректора. «Я с тобой полностью согласен, поэтому...» Он взял меня за руки и коснулся их губами. «Иди, моя ненаглядная, собирай вещи. Через час вылетаем». «Вылетаем?» Я опешила даже, что у меня остановилось сердце. «Естественно. Если мы полетим, то к вечеру будем в Соувере, в Академии Стрэнда». «Но... Я никогда не летала на драконе». «Думаю, тебе пора учиться», ухмыльнулся ректор Барлоу. «Ты же истинная самого лорда Нордена». «Ну все». Поднялся он и, выставив вперед грудь, протянул руку Нордену. «Не смею вас больше задерживать». Собиралась я неожиданно долго, хотя вещей было не так много, но они почему-то оказались раскиданы по всей комнате. Не так много погостив здесь, я успела полюбить ее и обжить. А сейчас снова надо было собираться и возвращаться в свою альма-матер. Конечно же, я этого хотела. Там были мои друзья и родные преподаватели. Там была Криста, которую я очень любила и скучала. А еще любимая подруга Анита Корн. Но я боялась. Боязно было признаться Эльгизару, но лететь на драконе было для меня сродни падению в Седанайский разлом. От одной мысли об этом дрожали руки и тряслись поджилки. Вещи не собирались, не находились. Казалось, чем больше я стараюсь уложить их в чемодан, тем хуже становится. Они не вмещались, мялись и явно сопротивлялись вместе со мной. «Ты готова?» — оторвал меня от моих мыслей появившийся в дверях Эльгизар. Ну как тебе сказать?» Я оглядела комнату и поняла, что стало только хуже. «Что здесь происходит?» Он вошел в комнату и осмотрелся. «Хлябская прорва, ты что тут устроила?» «Эльгизар!» Я поджала губы и отвернулась, чтобы не смотреть в темные глаза лорда. «Может, мы лучше в экипаже поедем?» «Что? София, послушай!» Он подошел ко мне и взял из рук кофту, которую я не успела спрятать в чемодан, а затем надел ее на меня. «Что ты делаешь?» Я непонимающе посмотрела на лорда. «Нам нужно лететь сейчас же, времени нет!» Норден подошел к открытому шкафу и достал оттуда теплый меховой плащ. «Стой!» Я сделала шаг назад. «Так не пойдет!» Я помотала головой, пытаясь сопротивляться безумному желанию Нордена полететь сейчас. «София, надевай плащ!» Он накинул его мне на плечи и застегнул. «Где твои зимние сапожки? Лететь долго, ты должна быть тепло одета». Я достала из-под тумбочки обувь и надела ее на ноги. С каждой секундой я понимала, что чем больше я противлюсь Эльгизару, тем больше он распыляется. «Но я же все равно замерзну. Там наверху холоднее, чем здесь». «Мы сделаем одну остановку в горах, чтобы переночевать и согреться. Там есть домик, который я приметил, когда летел сюда. Там тепло и есть еда». Я кивнула. А взяв меня за руку, он вывел меня из комнаты. Мы шли по коридору Академии, не обращая внимания на удивленные взгляды адептов, пока я не увидела свою подругу. «Лирия!» — крикнула я рыжей, которая стояла на лестнице и внимательно на меня смотрела. «София!» — дернулась подруга и подбежала ко мне. «Ты уезжаешь?» «Да, срочно приходится уехать. Я напишу тебе». Я обняла девушку, понимая, что за такой короткий срок она стала мне близким человеком. «Всего хорошего, София! Надеюсь на скорую встречу. И не забудь пригласить меня на свою свадьбу». «Что?» Я удивленно взглянула на Лирию. «До свидания». Она поцеловала меня в щечку, и я ответила тем же. «София!» Тихо позвал Эльгизар, и я побежала к своему истинному, пытаясь унять свое сердце и переварить то, что сказала рыжая. Мы вышли во двор, где Эльгизар тут же обратился в дракона, черного, огромного, чешуйчатого зверя с невероятных размеров крыльями. Дракон тряс головой и выпускал из ноздрей теплый пар. Его желтые глаза с черными зрачками смотрели на меня любопытно и пристально. Рыкнув, зверь опустил крыло, и я поняла, что он приглашает взобраться на него. Я никогда не летала на драконе, поэтому дрожала всем телом. Зуб на зуб не попадал, а сердце то и дело замирало от страха. Но стоило мне поудобнее усесться и схватиться за твердые отростки на спине, напоминающие шипы, как зверь чуть приподнялся, взмахнул крыльями и начал медленно подниматься в небо. «А, Эльгизар, прошу тебя, не гони сильно, иначе я свалюсь!» Дракон недовольно фыркнул и потряс головой. Видимо, это означало «хорошо». Прижавшись всем телом к дракону, я смотрела вниз и не переставала удивляться тому, что вижу. Земля под нами все больше уменьшалась, и Академия уже не казалась такой огромной. Шапки заснеженных деревьев, над которыми мы летели, хотелось коснуться рукой и раскидать мокрый налипший снег по сторонам. Впереди виднелись величественные черные горы с белоснежными шапками. На их склонах росли небольшие деревья и голые кусты. Между ними шастали невиданные звери, похожие на горных козлов. Они собирали себе еду, жалобно блеяли и прятались в расщелинах. Я не знала, сколько мы летели, но, кутаясь в теплый плащ, пыталась согреть замерзающее тело. И даже накинув на голову меховой капюшон, поняла, что долго не продержусь. Наверху, почти под облаками, стоял жуткий холод, и если мы не спустимся ниже, мое тело перестанет что-то чувствовать, уснет, и я упаду на землю. «Эльгизар!» — прошептала я и прижалась к холодному чешуйчатому телу. «Я замерзаю!» Дракон коротко рыкнул и начал снижаться. А через некоторое время, все еще находясь в сознании, я увидела в горах маленький домик и обрадовалась тому, что мы долетели. А когда дракон коснулся задними лапами жесткой замороженной земли, мне показалось, что я просто скатилась по его крылу и поцеловала снег. Но в ту же секунду Эльгизар прижал меня к себе и понес замерзшую в дом.